Мы дошли в своей работе до ручки. Казалось, что полгода назад на таможне в Бресте в самую середину нашей группы была брошена бомба. И теперь мы ждем, когда уляжется пыль. И можно будет увидеть, что же у нас еще осталось. Курьеры открыли властям мое имя как руководителя. По человеческому рассуждению, было бессмысленно планировать новые проекты. Напротив, нужно было все свернуть, во всяком случае, заменить сотрудников, потому что советские власти знали о нас слишком много. В этой ситуации я много размышлял о смысле жизни. Я понял, что строил свою жизнь односторонне, на основании одной ценности, на моем призвании. Мне нравилась жизнь, связанная с напряжением, стремительным темпом и успехом. И вот теперь, когда я пытался ориентироваться на то, что мне придется прекратить работу, которая была моим призванием, я стал обращать внимание на другие ценности. Я как бы заново узнал свою семью, родственников и друзей, открыл красоту общения с церковью, задумался, что такое отдых и увлечение, и самое важное, узнал цену личного отношения к Богу. Я часто вспоминал слова учителя Валлендорфа, которые слышал от него в миссионерской школе. «Иногда кажется, что Бог допускает в нашей жизни такую ситуацию, которая будто бы разрушает его работу». Постепенно мы набирали смелости продолжать работу. Нам хотелось хотя бы проверить, насколько еще открыты двери для распространения Библии. После кризиса нам удалось переориентироваться, и постепенно мы снова почувствовали прилив творческих сил. Однажды Антера остановился у светофора за сидельным тягачом. За эти несколько секунд, пока он смотрел на машину, у него возникла идея. Вот та модель, которую мы могли бы использовать для транспортировки Библии. Обдумав эту мысль со всех сторон, он поделился ею с нами. Мы начали серьезно думать об этом большом автомобиле, чувствуя, что к этому нас направляет Бог. Нам нужно начать новую фазу в деле распространения Библии. Постепенно вырисовывалось представление о том, как устроить в тягаче тайник для Библии. Мы хотели организовать поставку сборных домиков в какую-нибудь южную страну, чтобы путь следования проходил через Советский Союз. Для пробной поездки мы выбрали безвизовое путешествие из Хельсинки в Ленинград на выходные. Пирка поехала со мной. Я думал, что присутствие жены в какой-то степени уменьшит возможные подозрения. С нами были еще две сестры. Их задача заключалась в том, чтобы пронести на берег Библии кое-что для типографии и записи моих бесед. Они также должны были предпринять необходимые меры в случае моего ареста. На эти выходные из Молдавии в Ленинград был приглашен Михаил Хорев. Его ситуация также была не из лучших, так как он находился в розыске. У него уже было три предупреждения, что означало непосредственное начало судебного процесса сразу же после ареста. Когда корабль приблизился к Ленинградскому порту, напряжение внутри нас возросло. Я готовился ступить на советскую землю, не зная, что может случиться. Арестуют ли меня сразу в порту или будут следить за мною, когда я выйду в город? В таком случае брат Хорев тоже будет подвергнут опасности. Что, если власти оставят нас в покое, но снова подслушают наши беседы? «Господь, если тебе угодно, чтобы я продолжал труд в этой стране, покажи мне это ясно», — молился я перед таможенным контролем. «Если же я сделал свою часть, то закрой передо мной двери, и я пойму, что мне нужно возвратиться. Если поездка удастся и все будет хорошо, это будет для меня знаком, что ты желаешь, чтобы я продолжал труд». На трапе стоял солдат, который собирал паспорта и раздавал туристические карты. К нашему удивлению, в помещении таможни вообще никого не было. За столиком сидел только человек, который обменивал деньги. Туристическая группа прошла через зал к автобусу. Карманы наших друзей были наполнены предметами, предназначенными для братства. Мы сели не в туристический автобус, а в машину Юха, который ждал нас в порту. Во время вечерней экскурсии по городу мне удалось незаметно покинуть группу. У нас была возможность спокойно обсудить и спланировать с братом Хоревым новый проект «Ольга». В субботу мы трижды покидали корабль и сходили на берег. Во второй раз мы с Пирко осмелились взять с собой предназначенное для типографии. Так нам удалось в первый же день вынести с корабля все, что привезли, в том числе рукопись молдавского Евангелия. Это было наше счастье, так как в воскресенье утром у входа в здание таможни стоял офицер, который выборочно проверял сумки туристов. Я настроился на особое отношение к себе, но никто не интересовался мной. Слежки я тоже не заметил. Михаил Хорев сказал, что в стране все еще ощущается большая нехватка Библии и другой христианской литературы. Мы поняли, что Ольга была Божьим ответом на эту нужду. Ситуация в Советском Союзе внушала опасения. Молдаванин Михаил, который играл главную роль в проекте «Лео», был арестован. Его ожидал длительный срок заключения. Таким образом, многолетний опыт координации больших проектов исчезал за тюремными стенами. Однако Хорев уверял, что для дальнейшей работы можно найти новых людей. Настало время задать самый важный вопрос, связанный с этой поездкой. Сможете ли вы принять 60 тысяч Библий? Михаил Хорев некоторое время молчал, а потом спокойно сказал: «Если бы большие проекты начались только теперь, то осуществить их было бы чрезвычайно трудно. Однако Бог уже помог нам в двух больших проектах. С Его помощью мы осилим и этот. Мы готовы, потому что в нашей стране все еще ощущается большой недостаток Священного Писания». Последовала короткая пауза. Потом Хорев добавил: «Мы готовы найти столько грузовиков, сколько потребуется». При осуществлении проектов «Лео» требовалось 10 человек и 2 грузовика. Кроме участников разгрузки, о проектах знал только Крючков. Теперь число посвященных в проект должно удвоиться. Михаила Хорева беспокоила мысль, возможно ли сохранить в тайне такую большую операцию. Позже он рассказывал: «Прибыв на встречу, я думал о том, сколько трудностей нас ждет, если финны предложат 30 тысяч Библий, однако речь пошла о количестве вдвое большем». 60 тысяч Библий — это 30 тонн веса и 40 кубических метров в объеме. Столько Библий еще никогда никто не привозил в Советский Союз. «Что я пообещал?» — ужасался Хорев после встречи. «Как нам принять и распределить такое громадное количество книг? Все это требует огромных помещений и колоссальной подготовки. Как нам справиться с этим? Как осуществить эту операцию именно в Молдавии, где дома христиан находятся под постоянным наблюдением?» Бог ободрил Хорева следующими мыслями: «Если небесные ворота открыты, то и долю нашего участия мы как-нибудь осилим. Ведь в целом это Божья работа. Он несет ответственность за нее. Да будет Твоя воля, Господи». Обсуждая с Хоревым этот проект, мы понимали, что каждый его участник и в Финляндии, и в Советском Союзе будет подвержен многим переживаниям. Дьявол не будет безучастно смотреть на то, что в атеистическую страну поставляется множество Библий. Поездка в Ленинград показала, что есть шансы продолжать работу. Мне хотелось трудиться, пока открыты двери. Возможно, здесь будет совершенно новый поворот в нашей работе. «Братья в Советском Союзе ожидают от Бога чего-то нового», — говорил Михаил Хорев во время нашей встречи. В деле распространения Библии мы действительно почувствовали Божье водительство. Господь хотел насытить бедствующий народ своим словом. Он вначале как бы опустошил нас, а потом заполнил свои силы для новых подвигов. Мы возвратились в Финляндию с хорошими вестями. Братство с постом молится об осуществлении проекта «Ольга». Оси и Лаури были рады услышать, что посредники не пострадали, и наша работа может продолжаться. После больших поражений мы могли собраться с духом и начать подготовку к осуществлению проекта, который в случае удачи стал бы самой большой победой в истории распространения Библии в атеистическом государстве. Почти все приготовления по проекту «Ольга» мы производили вдвоем с Антеро. Мы не могли пользоваться чьей-то помощью, так как из соображений конспирации все должно было делаться тайно. Согласно проекту «Ольга», мы должны были поставлять сборные дома тем, кто нуждается в них, совершая труд для Царства Божия. Изучая самые разные варианты, мы установили, что Греция, граничащая с Восточной Европой, является самой подходящей из всех свободных стран на юге Европы. Было совершенно естественно ехать в Грецию транзитом через Советский Союз и другие восточноевропейские страны. Кто же в Греции нуждается в сборном доме из дерева? Единственными, кого мы знали в Греции, были пожилые супруги Маркос и Жозефина из Салоников. Маркос, грек по происхождению, незадолго до ухода на пенсию, оставил место преподавателя в Соединенных Штатах и перебрался со своей женой в Грецию, чтобы там участвовать в миссионерской деятельности. Они поддерживали работу гостиницы и склада Библии для курьеров, совершающих поездки в Болгарию. Мы решили предложить им сборный дом. Под их присмотром он наилучшим образом послужит миссионерской работе. Весной 79 года мы с Антера полетели в Вену и взяли на прокат машину «Сакари», чтобы проверить дорогу из Бухареста в Грецию. Отрезок пути до Бухареста Антера знал из прежних поездок. В Салониках мы поделились с Маркосом нашими планами. Он нам сказал, что хочет возвратиться в Соединенные Штаты и уже не будет строить дом в Греции. Но он знает одного миссионера, ректора единственной в Греции евангелической библейской школы, который ищет сборный дом для своей семьи. Он сразу же позвонил Биллу, и тот выразил готовность встретить нас. Нам удалось получить последние три места в единственном самолете, который летел в Афины. Вылет должен был состояться через несколько часов. Мы прервали приготовленную Жозефиной изысканную трапезу и прямо из-за стола поехали в аэропорт. Первоначально мы намеревались сказать кое-что о нашем проекте «Ольга» только Маркосу. Однако он убедил нас в надежности Билла, и мы решили поделиться с ним нашей тайной. Если бы оказалось, что он не подходит для совместной работы, то мы прекратили бы наши поиски и приняли это как Божий знак, что нужно отказаться от проекта. Поговорив с Биллом и его женой Мэри, мы поняли, что наша встреча являлась результатом Божьего водительства. Супруги сообщили нам, что они прибыли в Грецию из Соединенных Штатов с намерением остаться здесь надолго и заниматься миссионерской деятельностью. Они уже давно молились о собственном доме. Квартиры в районе Афин были для них слишком дорогими, даже в самых высотных зданиях, а банки не выдавали кредитов иностранцам. Биллу и Мэри нравились канадские деревянные дома, которые можно было купить в Афинах, однако и они были им не по карману. По совету одного друга они приобрели в нескольких километрах от Афин земельный участок с разрешением на строительство деревянного дома. Приобретая этот участок, они чувствовали Божье водительство, однако им пришлось испытать и некоторые неприятности. Участок находился на высокой горе. Когда Билл возвращался домой с этого участка, его машина упала в глубокую яму. Машина перевернулась, но сам Билл не пострадал. Жители деревни вызвали буксир и стали искать водителя. «Я здесь», — ответил им Билл. «Живой?» — в недоумении зашумели сельчане. Совсем недавно на этом же месте погибли 4 человека. В тот же день вечером Билл и Мэри пошли к человеку, который обещал им занять денег на дом. Однако он неожиданно отказал им. Для них это было тяжелым ударом. В один день они потеряли машину и должны были расстаться с мечтой о собственном доме. Билл, который обычно не любил говорить о своих делах с другими людьми, на следующий день поделился этими переживаниями с Маркосом. Друзья положились на то, что Бог каким-то образом позаботится о них. Месяц спустя мы с Антера сидели в квартире Билла и Мэри, желая предложить им сборный дом. Мы нашли в Греции семью, которая пожертвовала всем ради миссионерской работы. У них был земельный участок с разрешением на строительство сборного дома, и они выразили готовность выплатить стоимость дома частями. Деревянный дом, о котором Билл и Мэри на протяжении многих лет молились, мы пообещали им, разумеется, с оговоркой: если Ольга не будет конфискована на советской границе, они шли и на этот риск. «Если получим дом, будем благодарить Бога, если не получим, будем смиряться», — сказал Билл. Дверь в Грецию была открыта. Мы получили полную уверенность, что сам Бог стоит за проектом «Ольга». Возвратившись в Финляндию, мы усердно взялись за подготовку проекта во всех его деталях. Мы надеялись, что дом изготовят христиане, однако срок поездки приближался, а работа еще не начиналась, и мы вынуждены были сделать заказ производителю сборных домов. Нам надо было уладить невероятно много всякого рода проблем, найти предпринимателя, который стал бы нашим партнером, найти седельный тягач и кредит на его приобретение. Почти 30 тонн книг надо было упаковать в ящики и спланировать тайники для них. Погрузив разборный дом, надо было заполнить тайники. Требовалась также справка, что в древесине нет червя, и масса других таможенных бумаг. Нам нужно было постоянно поддерживать связь с Грецией, уточняя различные детали. При всем этом мы неоднократно связывались с братьями в Советском Союзе, чтобы выгрузка Библии произошла согласно намеченному плану. В Финляндии нам нужно было найти водителей, подходящих для этой ответственной задачи. Мы с Антеро стояли у подножия горы невозможностей. Иногда казалось, что мы ни за что не сможем преодолеть эту гору. Во время подготовки проекта «Ольга» я почти не жил дома. Мне пришлось много ездить, хотя нужно было строить дом для своей семьи. Иногда мне приходили мысли, почему я не могу жить дома, как другие отцы? Почему я не могу вести нормальный образ жизни? Почему именно на нас возложен такой груз? Среди всех этих вопросов Бог даровал нам силу, покой и чувство благодарности Ему за то, что мы можем участвовать в Его деле. Смело уповая на Божью помощь, мы брались за работу, преодолевали трудности, и в конечном итоге всегда находилось решение для всех наших проблем. Мы нашли верующего бизнесмена, который раньше и сам доставлял Библии в Советский Союз. Он был готов выполнить свою часть работы в распространении Библии на Востоке и согласился сотрудничать в качестве предпринимателя в проекте, который содержал в себе много неопределенностей и успех которого не был гарантирован. Совсем недавно этого бизнесмена обманул компаньон. И вот теперь у его двери стоят другие люди с целью убедить его в сотрудничестве, которое требует много мужества. Бизнесмен купил у производителя сборный дом. От его предприятия мы получили необходимые доверенности, а также таможенные документы. Он приобрел седельный тягач длиной 22 метра, который наилучшим образом подходил для нашего груза. О деталях проекта «Ольга» к этому времени в Финляндии знали только 4 человека. Мы с Антеро планировали детали погрузки и улаживали все, связанное с проектом. Время шло, приближался срок отправки, однако мы еще не были готовы. Так как нам при погрузке обязательно нужна будет помощь, от миссии ОМ из Австрии приехали 2 специалиста. Они должны разработать тайники. Для погрузки мы нашли тихое отдаленное место. Это был старый коровник, на чердаке которого мы занимались тайником. Луи разработал простой, но надежный замок, который функционировал механически, без электромотора. Половые доски в сарае местами прогнили. Несколько раз наши ноги попадали в эти щели. Однако ничего плохого не случилось. Мы спускали элементы разборного дома на веревках и складывали на улице до погрузки на седельный тягач. Типографские материалы, о которых просили братья, мы получили от немецкого миссионерского общества. Их тоже надо было уложить в тайник. Мы начали упаковывать книги в картонные коробки поздней осенью. Хотелось как можно эффективнее использовать место. Одновременно мы составляли список упакованной литературы, которую нужно будет передать братьям для дальнейшей транспортировки. Упаковка 30 тонн книг была трудной работой, с которой мне пришлось справляться почти одному. Мы спешили закончить проект «Ольга» до начала зимы. Ранний снег несколько спутал наши планы. Книги сортировали и упаковывали без перчаток, а помещение не отапливалось. Когда мороз начал крепчать, я установил тепловентилятор, чтобы согревать руки. По недосмотру я включил его на полную мощность, и нагрузка на лежащий в сухом сене кабель была такой большой, что он начал перегреваться. В последний момент Луи заметил опасность пожара. При монтаже груза нужно было учитывать каждую мелочь. Он не должен сползать на плохих ухабистых дорогах, но в то же время его нужно легко и быстро разобрать на месте назначения. Механизм, открывающий тайник, должен быть тщательно спрятан. Отпечатки пальцев в некоторых местах надо было удалять посредством стачивания. Груз должен выглядеть фабричным. Мы должны были скрывать свою работу от любопытных взглядов. Во время погрузки во двор никто не заходил. Иногда нам приходилось работать высоко, взбираясь на груз. Это было опасно, так как синтетический тент после снегопада обледенел и был очень скользким. Упаковка такого груза была для нас новым и непривычным делом. Многие детали погрузки приходилось разрабатывать на месте. Молотки стучали неделя за неделей, с раннего утра до позднего вечера. Самой тяжелой работой была доставка из склада 30 тонн книг. Рабочих было немного, а поднимать упаковки приходилось на значительную высоту и размещать в узких тайниках. Многонедельная подготовка проекта была очень утомительной. Мы с Антеро буквально выбились из сил. Этой осенью дома осталось не сделанным все, что я должен был сделать. Даже картошка осталась невыкопанной и замерзла. Хотя бы один раз нам удалось осуществить этот проект. Этот груз был бы для церкви Советского Союза ощутимой помощью, думали мы, преодолевая трудности, связанные с подготовительной работой. В первый раз Антеро со своими друзьями повез в Советский Союз совсем немного Новых Заветов. Получатели книг тогда пришли с несколькими сумками, однако привезенные Евангелия поместились в одну, заполнив ее лишь наполовину. «О, если бы было возможно завести в эту страну больше Библии», — думал тогда Антеро. Теперь, спустя 10 лет, это желание было близко к исполнению. Наконец, Ольга была готова к отправке. Мы проверили, как открывается и закрывается тайник, потому что при разгрузке все должно работать надежно. В конце концов, тайники были закрыты, груз накрыт брезентом и обвязан стальными полосами. Защитный тент был закреплен нейлоновыми веревками. Груз мы привязали к кузову крепким канатом, чтобы он не скользил вперед при торможении, а над грузом поставили каркас, прикрепив его толстыми цепями к металлическим стойкам. Перед отъездом машина еще раз была основательно проверена. В тайниках поместилось 43 320 Библий, в основном на русском языке, 200 Библий для проповедников и Библии на немецком, румынском, эстонском, литовском и армянском языках, 4000 иллюстрированных детских Библий, 8048 Евангелий, часть из которых была на румынском, немецком, татарском, бурятском, корейском, удмуртском, якутском, башкирском, латышском, эстонском и осетинском языках. Библейские словари, справочные пособия и библейские атласы, 1071 песенник на гагаузском, русском и немецком языках, толкование на Пятикнижие Моисея и другие книги, которые просили братья. Большие запасы книг утонули в тайниках Ольги. Там находилось в общей сложности 108 тысяч книг, а также некоторый материал для типографии. Для транспортировки тяжелого и высокого груза требовалось большое мастерство и осторожность. Ошибка водителя могла привести к опрокидыванию груза и выпаданию содержимого. Кто же выразит готовность перевести такое количество книг в Советский Союз? Антеро взял на себя основную ответственность и в смирении приступил к выполнению этой задачи, зная, какие могут быть последствия. Он был готов идти в тюрьму. Место второго водителя занял Пекка. Он вместе с женой молился об этом деле и согласился взять на себя долю ответственности. У него было удостоверение на право вождения седельного тягача, однако он не ездил на таких машинах. Таким образом, братья не были профессиональными водителями седельного автопоезда, а длина пути в Афины и назад равнялась 8000 километров. В начале ноября 1979 года все было готово. Таможенные документы, визы, разрешение Москвы на транзит через Советский Союз. Лена была в России и передала братьям последние подробности в отношении Ольги. После этого туда поехал Маркус, чтобы сообщить окончательную дату прибытия автопоезда и убедиться в готовности братьев к получению груза. Сначала тягач должен был выехать с места погрузки на трассу. Груз был настолько тяжелым, что на подъеме в мягком песке машина застряла. Мы пригнали экскаватор, который зацепил автопоезд цепями, и попытался затащить его на холм. Моторы обоих машин работали изо всех сил, однако рывки привели к тому, что порвалась цепь. Водитель экскаватора удивлялся, что строительный материал оказался таким тяжелым. К счастью, у него был еще стальной трос, с помощью которого все же удалось вытащить автопоезд на холм. Когда мы приблизились к главной трассе, Ольга снова застряла. Чем больше колеса крутились, тем глубже зарывались в грязь. Машина села в грязь по самые оси. Казалось, что из этой ситуации выхода нет. Мы усердно выбрасывали лопатами землю из-под колес, в то время как экскаватор пытался вытащить машину, однако она не трогалась с места. Мы уже были близки к отчаянию, но экскаваторщик не сдавался. «Все равно вытащим», — — снова и снова повторял он. Казалось, что надо все выгрузить и отказаться от поездки. Но после многих неудачных попыток нам все же удалось вытащить машину на твердую почву. Зимние дороги таили в себе свои опасности. Мы встали на колени и умоляли Бога о благословении. Затем Антера и Пека отправились в Молдавию. По дороге домой я чувствовал громадное облегчение. Все было сделано, и автопоезд ушел. На советской таможне заставили снять тент для проверки груза. Когда Антера шел с таможенником к автопоезду, он заметил в его глазах редкую для таких людей человечность. Подойдя к машине, тот вдруг спросил: «Ну, где спрятан товар?» «Ты должен сам искать его», — ответил Антера. «Это твоя работа». «Сам искать, сам искать, сам искать», — бормотал таможенник, повторяя финские слова. Ольга прошла контроль, ни у кого не вызвав ни удивления, ни подозрения. 30 тонн книг пересекло границу. Произошло чудо Божье, так как в то время ввоз в страну даже небольшого количества Библии был трудным делом. Воодушевленные братья поехали дальше. В окрестностях Москвы на обочинах дорог лежало много снега, однако гололеда не было. Один железнодорожный мост за Москвой оказался низким для сидельного автопоезда. Из-за недавно положенного асфальта дорога стала выше, и габариты груза не позволяли свободно проехать под мостом. Случайно проходивший мимо милиционер охотно вызвался помочь. Он остановил встречное движение, и Ольга, медленно двигаясь по встречной полосе, благополучно проехала опасное место. Москва осталась позади. На горном участке Антера, который был как раз за рулем, почувствовал, что на подъеме колеса стали прокручиваться. На дороге появился гололед. «Если машина начнет скользить назад, мы выпрыгиваем», — крикнул Антера. Пека схватил домкрат, намереваясь использовать его в качестве тормозной колодки, если машина начнет скользить. Антера включил дифференциал, и они медленно поехали в гору. Наверху стояло несколько грузовиков, ожидающих утреннего солнца. Ольга также вынуждена была остаться здесь на ночь. После того, как лед растаял, поездка на юг продолжилась. В пути братьям несколько раз пришлось менять шины. Последнее запасное колесо лопнуло недалеко от автомастерской, где шины заклеивали совершенно бесплатно. Власти в Молдавии стали причинять верующим столько трудностей, что братья уже были готовы отказаться от приезда Ольги. Ответственные служители находились в заключении, а за домами верующих в Кишиневе день и ночь велась слежка. Работники КГБ искали христианскую типографию и запрещенные книги. В ту ночь, когда Ольга разгружалась, 10 домов находились под особым наблюдением. Незаметно покинуть их не было никакой возможности. Незадолго до приезда Ольги в Молдавию переехал из Сибири брат Андрей. Молдавские власти его еще не знали, поэтому никакой слежки за ним не было. Он вместе с другими братьями участвовал в подготовке к принятию груза. Ему удалось организовать достаточное количество людей и машин для разгрузки. В кузове одного грузовика длиной 8,5 метров, который готовили к приему Библии, в тот вечер находилось 15 тонн стаканов. Михаил Хорев заплатил водителю 25 рублей, чтобы он поехал в город и там разгрузился в одном из дворов. «Если стаканы украдут, мы заплатим за них государству», — решили братья. Когда Ольга достигла Молдавии, к ее приему было все готово. Однако погода оставляла желать лучшего. Целыми днями шел дождь, и выгружать Библии на поле было просто невозможно. Оставалось одно — выгружать книги в нескольких километрах от румынской границы на автостоянке, рядом с трассой. На близлежащем холме стояла ярко освещенная хижина лесника, а на другой стороне дороги припарковались два болгарских автопоезда. Теперь все меры предосторожности были совершенно бесполезны. Нужна была стопроцентная защита со стороны Бога. Поэтому братья в первую очередь сердечно помолились. Все надеялись только на Божью защиту и помощь. Пека залез на груз, чтобы убрать цепи и поднять тент. Затем он открыл тайники. Через время он похлопал Антера по плечу, прошептав: «Только что мимо нас проехала милицейская машина». Антера подумал: «Бензобак мы разгружали всего лишь несколько минут, но с большим напряжением. Теперь же мы работаем с небывалым и немыслимым дерзновением. Мы не в состоянии благополучно закончить эту операцию собственными силами. Весь этот проект нуждается в особой защите Бога». Хотя внешние обстоятельства были полны опасностей, братья без паники сконцентрировались на выгрузке. Мимо иногда проезжали милицейские машины. Но ни одна из них не остановилась на автостоянке, где 25 человек стояли цепочкой, выгружая из тайников коробки с книгами. Молдавские грузовики один за другим подъезжали к автопоезду, и в них спешно перегружались коробки. Болгарские водители на другой стороне дороги наверняка слышали шум, однако не подошли, чтобы посмотреть, что происходит на автостоянке. Операция длилась полтора часа. Когда книги были выгружены, братья уложили в тайник самодельную печатную машину издательства «Христианин». Машину нужно было доставить на запад в миссионерский музей. Наконец, крышки тайников были закрыты, груз накрыт тентом и цепи натянуты. Операция по разгрузке Ольги была завершена.